Глава четвертая. «У тебя что-то случилось?» Интересуется мужчина, снова бросая в мою сторону снисходительный взгляд. Он хотел сказать «еще что-то случилось». Ведь в его глазах я и так сказочная. Неудачница или полная дура. Кто еще может прийти на сомнительную вечеринку, ничего не зная о собравшемся контингенте? Мало ли что могло случиться. А я бы и пискнуть не успела. Особенно учитывая заторможенность, которая появляется во мне при попадании в нестандартные ситуации. Ничего не ответив, я снова впиваюсь взглядом в экран телефона. Насколько я знаю, у Лилии еще никогда не было близости с этим загадочным Титовым. Мужчина, о котором я много слышала, но никогда не видела даже на фотографиях. Во всяком случае, не припомню, чтобы подруга мне показывала, как он выглядит в реальной жизни. Неужели она не боится вот так сразу оставаться с ним наедине? Это ведь неприлично. Только сырость не разводи, я не люблю это. Не сразу понимаю, что мой собеседник имеет в виду. Только когда вижу в его руках идеально выглаженный платок, понимаю, что на глазах закипают слезы. Ох, как я могла не заметить. Благодарю его, забрав идеально выглаженный аксессуар. Извините. Аккуратно убираю влагу из уголков глаз. Сама не понимаю, с чего так расклеилась. Хотя нет, понимаю. Сидеть мне до утра на лавочке перед главным корпусом, потому что комендант посреди ночи точно не впустит. Я слышала, некоторые студенты, имеющие развитые коммуникативные навыки, и после полуночи запросто попадают к себе. Но я точно не тот случай. Под землю скорее провалюсь, чем буду кого-то упрашивать пойти мне навстречу. И дело не в гордости, просто я до чертиков не люблю привлекать к себе внимание. Как, впрочем, и просить о чем-либо посторонних людей. Мы с Лилией договорились, что переночуем у нее. А теперь я не представляю, как быть. Идти мне некуда, и портить подруге вечер тоже не хочется. Можно поехать на работу, пересидеть в подсобке. Размышляю, представляя, что может случиться со мной на улице. Ночью. Рассказывай. Мужчина ко мне поворачивается всем корпусом. На тебе лица нет? Учитывая, что ты и до этого передрягу едва не попала и все равно держалась, то сейчас что случилось? Подружка кинула? Откуда он знает? Глаза сами распахиваются от такой прозорливости. Ей срочно уехать пришлось. Прикладываю ладонь к своему пылающему лицу. Мужчина усмехается, дескать, я не удивлен. Вроде бы чужой человек, но мне жутко не нравится выглядеть в его глазах такой недалекой курицей, коей я в жизни, похоже, и являюсь. Угораздило же. А завтра еще и на работу идти. Он смотрит на меня насмешливым взглядом. Закусив нижнюю губу, рассматриваю его мужественное лицо. Таких в обычной жизни не встретить. Яркая, я бы даже сказала, агрессивная внешность. Холодный, безмерно цепкий взгляд. В его присутствии ощущаю себя очень странно. Смешанные чувства. С одной стороны, хочется рассказать ему все как на духу, ничего не утаивая, а с другой — язык прилипает к небу от страха. Похвастаться опытом в общении с противоположным полом я не могу. Из взрослых мужчин, с которыми мне приходилось общаться дольше 10 минут, я никого не могу припомнить, кроме преподавателей и отчимов. Последних в моей жизни было немало. А еще есть хозяин кофейни, в которой я работаю вот уже 2,5 месяца. Но работодатель относится ко мне скорее по-отечески. Иначе как объяснить причину, по которой он принял меня в штат? По ночам я не работаю, первые половины дня заняты парами. Одним словом, график у меня очень гибкий. Поехали. Вздрагиваю, когда мужчина неожиданно поднимается. Куда? Он все-таки решил, что я продажная девица, и меня можно снять. Отвезу тебя домой или куда там тебе нужно? Я могу добраться сама, выдаю уверенно. К счастью и великому облегчению, телефон у меня с собой, и не надо переживать, что не хватит денег на такси. Только вчера получила аванс. Не так, правда, собиралась его потратить, но ничего не поделать. Зато знаю теперь, как коротают досуг обеспеченные и влиятельные люди, которым все можно. Я уже понял, как ты сама. Явно меня передразнивает. Не прощу себе, если с тобой что-то случится. Понятно уже, какая ты везучая. Его безапелляционный тон заставляет меня подняться на ноги и идти следом. Умом понимаю, что не стоит принимать подобные предложения. Но если бы он хотел что-то сделать нехорошее, то мог бы начать приставать в этой випке. Ведь так? Каждый шаг зарождает во мне все больше сомнений. Сняв блокировку с экрана, захожу в приложение для вызова такси и морщусь, увидев, сколько придется заплатить за путь до кофейни. Яся, можешь сказать прощай новым кроссовкам. Хорошо отдохнула, так сказать, на славу. Сначала облапали и прилюдно унизили. Теперь еще раскошелиться придется. Лиля, ты просто супер. Упорная, значит, хмыкает. Рустам бесцеремонно заглянув в экран моего мобильного. Я ведь сказал, что довезу. Вы ведь сюда не просто так приехали. Наверняка есть какие-то дела. Бормочу неуверенно. Лицо мужчины становится заинтересованным. Думаешь, я по работе приехал? Судя по виду, да. Взгляд сам прилипает к темно-серому костюму тройки, сидящему безоговорочно идеально. Такие только на заказ могут сшить. Мужчина молчит, никак не комментируя мои слова. И я продолжаю. Ну, во всяком случае, не по мою душу здесь. Не хотелось бы портить ваши планы. Уверена, они интереснее, чем возиться с... Боже, что я несу! Прихлопнуть бы рот, и, может, сойду за нормальную. Чувствую, как заливаюсь румянцем свекольного цвета. И он тоже это замечает, что заставляет меня краснеть еще сильнее. Тут ты, Ясмина, ошибаешься. Интереснее экземпляра я точно здесь не встречу. Снова обводит меня нечитаемым взглядом, от которого тело покрывается миллионом мурашек. Как вообще с такими мужчинами общаться можно? Не к месту вспоминаю о Лиле и ее загадочном Титове. Неужели она его не стесняется? Тебе куда? Уточняет он у меня, когда мы подходим к огромному черному внедорожнику, из которого выходит молодой человек. Рустам тут же к нему обращается. Я сам домой доберусь. Можешь быть свободен. Парень, бросив в мою сторону короткий взгляд, понимающе кивает. Случись подобная ситуация в нашем городке. Уже бы наутро шептались, дескать, видели меня на панели, садящейся в тачку к клиенту. Обходя автомобиль, задерживаю взгляд на номерах. По-хорошему, их стоило бы записать и Лиле отправить. Фотографировать будешь? Не скрывая веселья, он кивает на номер, состоящий из трех единиц. Думаю, твоя подружка сейчас занята. А когда освободиться, уже станет слишком поздно, чтобы спасать. Забирайся уже, у меня нет проблем с женщинами. Они сами идут на контакт. Распахнув для меня пассажирскую дверь, кивает, поторапливая. Смотрю на него с сомнением. Понимаю, что сбегать будет глупо, но в то же время очень страшно попасть в еще худшую передрягу.